Напоминаю, что сегодня в эфире стихотворение Алексея Васильевича Кольцова, послушанное им в народе в русских деревнях. Русская песня. Греет солнышко да осенью, цветут цветики да не в пору, а весной была степь желтая, тучки плавали без дождика, по ночам роса где падала, поутру трава там сохнула. И все пташечки-косаточки пели грустно так и жалобно, что их слушая кровь стынула, по душе лилась боль смертная. Так прошла моя вся молодость, без любви души, без радости.